Глава 28. Дальнейший разговор с Афалом был сух. Между ними пролегла трещина. На первый взгляд незаметная, но слишком ощутимая. Рафаэль злился, что 3 года назад поддался на манипуляции мага. Да так, что заметил их слишком поздно. Он не стал выведывать у него информацию. Не стал посвящать в свои планы и, как мог, закрылся от его проникновений в свой разум. Афал вел игру, преследуя собственные интересы. Маг был черств, жестоко безжалостен. Он похоронил свои эмоции давно вместе с человеческой сущностью. Рафаэль же, наоборот, оживал. И они оказались по разные стороны. Понимал это и его друг. Но вампиры продолжали делать вид, что между ними все как прежде. Афал интересовался его делами, спрашивал осторожно, тонко исследуя допустимую грань. Рафаэль практически не задавал вопросов. Все необходимое он узнает сам. Теперь он тут надолго и не покинет города без Эмбер. После непродолжительного разговора маг, раскланившись и пожелав всего наилучшего, покинул дом. Что ж, его друг всегда был верен Лауре, даже если отрицал это. Рафаэль, казалось, всегда это знал, но почему-то предпочитал обманываться. Теперь не было сомнений. Афал не одно столетие докладывал вампирше обо всех их разговорах. Если и утаивал от нее некие детали, то лишь в своих собственных интересах. Рафаэль был доволен открывшейся правде. Прозрение позволяло крепко стоять на ногах и более не питать иллюзий насчет дружбы. Каждый в этом мире думал лишь о благополучии собственной шкуры. Кроме Эмбер. Девочка отдавала жизнь, ничего не требуя взамен. Он никогда не загладит своей вины перед ней. Как он мог не ценить? Только этот факт доставлял ему страдания, порождая презрение и ненависть к самому себе. Лаура заставила его ждать больше часа. Вплыла в зал в серебристом коротком платье, в окружении собственной силы. Рыжие локоны в свете ламп, казалось, пылали ярким пламенем. Серебристые глаза сияли ярче бриллиантов. «С возвращением, дорогой Рафаэль!» В воздухе раздался хрустальный перезвон колокольчиков. «Добрый вечер, Лаура!» Вампир поднялся с кресла, слегка поклонился. «Я получил цветок?» «Соизволь объяснить свои намерения». «Вот так сразу к делу?» Она засмеялась, энергия полилась подобно водопаду, прохладному, обманчиво очаровательному. «Даже не поинтересуешься, как я поживаю?» «Все идет согласно твоим планам, поживаешь ты отменно». Рафаэль улыбнулся, сверкнув клыками. «Так что прошу объяснить причину моего визита?» Он засунул руку в карман и извлек коробочку. «И забери вот это». Глядя на цветок, Рафаэль скривился. «А ты, вижу, расстроен, дорогой?» Она подошла ближе, глаза засияли еще ярче. Вампирша была в предвкушении. Она явно наслаждалась моментом последующего триумфа. «Полон тревог, разбитых надежд?» «Тебя не должно касаться мое состояние. Говори, зачем звала, и покончим с этим». Он попытался вложить ей в руку коробочку, но Лаура покачала головой. «Оставь себе и носи, как и прежде, с гордостью». Алые губы соблазнительно изогнулись. «Нет, этого не будет». Фиалковое пламя полилось из глаз, окутывая вампиршу его гневом. «Будет, как я скажу, дорогой Рафаэль». Она плавно развернулась и грациозно поплыла к своему креслу, больше похожему на трон. «Пришло время отдавать долг?» «Что ты хочешь?» «Ты покидаешь Дария, отказываешься от своего места подле него и начинаешь служить мне, все как и прежде». «Всегда рядом мой верный и преданный оруженосец». В ее глазах отразились картины прошлого так отчетливо, что Рафаэль за несколько мгновений пережил все вновь. «Я и так слишком долго терпела твое своеволие. Настал час забрать свое? Или...» Она томно вздохнула. «Я дам тебе выбор. Или...» Вампир изо всех сил старался сохранить самообладание. Но Лаура мастерски загоняла его в клетку, действуя по правилам, ни разу не нарушив их законов. «Или ты сегодня же и навсегда покинешь город? Добровольно выберешь роль изгоя? Присоединишься в этом почетном звании к Дарию? Выбор за тобой, даже сейчас я более чем благосклонна». Он мог уехать лишь в одном случае, если бы Эмбер согласилась поехать вместе с ним. Но ведь девчушка не примет его предложение. Сейчас, когда в ней кипит обида, это невозможно. А без нее Рафаэль больше не мог покинуть город. Подобные оплошности он больше не совершит. Изгнание может быть слишком длинным, но лучше сразу смерть, чем жить вдали от волчицы. Я останусь, и ты снимешь с Дарья все запреты». «Нет, дорогой, ты не будешь ставить условия». Она выставила руку вперед и сжала ее в кулак. Рафаэль пошатнулся, едва не вскрикнув от резкой боли, сдавившей все внутренности. «У тебя выбор. Или оставайся служить, или немедленно покидай город. Других вариантов не дано. Какие цели ты преследуешь, Лаура?» Вампир догадывался, но всецело ее план не складывался в голове. Было то, что ускользало и не давало сложить картину воедино. «Моя доброта и свобода вскружили тебе голову. Ты всецело принадлежишь мне. Настало время тебе об этом напомнить. Я давал слово Дарью». Рафаэль тянул время намеренно, пытаясь выбрать наиболее выигрышную тактику. Он проиграл лишь этот раунд, но никак не битву с ней. «Ты играл в благородство с моего позволения». Лаура смотрела на него через полуприкрытые веки, лениво, расслабленно. «И делал это лишь, чтобы помириться со своей совестью. И мне надоело созерцать твои своевольные выпады. Я намерена укрепить нашу связь. И ты знаешь, дорогой мой». Вампирша засмеялась, хрустальный пленительный звон пробирался под кожу. «Я умею быть щедрой. Расчет верный. Дарья, узнав о моем уходе, обо всем догадается. Он хочет найти дочь, и ты жаждешь, чтобы он нарушил запрет. Это будет его выбор». Она подмигнула, и Рафаэль ощутил ликование, исходившее от нее. «Сними запреты». Вампир сумел усмирить тревоги и поборол гнев. Его лицо превратилось в восковую безликую маску. «Нет», — она широко улыбнулась, — «ты не сможешь спасти всех». Лаура вытянула руки ладонями вверх. «На одной чаше весов Эмбер, на второй он». «Кого ты выберешь, Рафаэль?» Вампир резко изменился в лице. Его глаза вспыхнули. Его свет был настолько ярким, что зал окрасился фиалковым сиянием. Он испускал энергию, завораживающую, пленительную. Она была так похожа на энергию самой Лауры. Когда-то давно их тандем был непобедим. Они мастерски обыгрывали всех, научившись действовать синхронно, ощущать друг друга на ином, неподвластном многим уровне. Позже Рафаэль приложил довольно много усилий, чтобы ослабить эту связь, вновь стать цельным без нее. Тогда он полюбил одиночество, когда больше никто не мог вторгаться в его мысли, когда его демоны стали лишь его собственностью. И сейчас он поднял их общую энергию из потаенных глубин, приближался к Лауре, заливая ее серебро фиалковым светом. Обошел вокруг вампирши, остановился сзади и запустил руки в рыжие локоны. Шелковистый огонь заструился по пальцам. Он брал ее энергию, более не отторгая. Наклонился к уху и прошептал тихо. Его голос был ласков, нежен, так шепчут в ночи самые сокровенные признания. «Я остаюсь, Лаура». Шепот стал еще тише, еще интимней. «И чтобы скоротать вечера, я буду тебе в подробностях рассказывать, как его глаза пылали от любви к другой, как он с вожделением прикасался к ней. Она была его богиней, а не ты, Лаура». Вампирша дернулась неосознанно, на миг утратив контроль и показав эмоции. Рафаэль удержал ее на месте и тем же томным голосом продолжил. «Я буду рассказывать тебе каждую ночь, как он брал ее, как отдавался ей весь без остатка. А хочешь, я покажу? Думаю, тебе понравится наш совместный просмотр кадров моих воспоминаний о том, кто никогда не принадлежал тебе». Она дышала рвано, прерывисто, приоткрыв рот, словно воздух был отравлен. «Ты слишком много знаешь, Рафаэль. Еще одна причина, почему ты должен быть при мне. Я ни разу не выдал твоих тайн, даже ему. Хотя мог. И сейчас могу». Вампир убрал руки с ее волос. Сейчас он ощущал себя уверенно, силы вернулись. «Нет, больше никогда не будет, как прежде. Он этого не допустит. Теперь вампир готов противостоять. А ведь игра эта обоюдосторонняя». Лаура встала одним грациозным, бескостным движением. Взяла руками лицо Рафаэля, как чашу. Подула ему в губы, обдавая пьянящей силой, заставляя кровь быстрее бежать по венам. «В ответ я тебе расскажу, как волчица отдавалась другому. Как принимала плоть Аякса, как ночами засыпала в его объятиях. Как каждым совокуплением он выбивал из нее остатки тебя. Он метил ее. Снова». Она медленно провела языком по верхней губе. «Снова». Кончал в стенках ее лона, изливался горячим семенем. Каждое слово вампирши хлестко, метко било точно в цель. Она заставляла его осознать все, весь ужас содеянного. Лаура заставляла его взглянуть в глаза правде, льющейся раскаленным железом на свежие раны. Рафаэль как мог отгораживался от этих мыслей. Не хотел представлять, как Эмбер с другим. Это было выше его сил. И теперь Лаура окунала его в жерло вулкана. Заставила до капли впитать всю боль от содеянного. Впрочем, тут они квиты. Минуту назад он поступил аналогично с ней. Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и резко распахнул, выпуская наружу фиалковый свет. На губах появилась порочная улыбка с оттенком жестокости. «Тогда нас ожидает весьма занятное времяпровождение, Лаура?» «Ни капли в этом не сомневаюсь, дорогой мой», — она ответила той же улыбкой и серебристым мерцанием глаз. «На сегодня ты свободен. Я в скором времени организую прием у себя, и там мы сообщим всем радостную весть. Жду с нетерпением». Он поклонился и вышел. Покидал дом вампирши Рафаэль с разнообразными эмоциями. Он больше не испытывал отчаяния, и более его положение не казалось безнадежным. Старый новый статус позволит покарать предателей, подобраться к многим тайнам, а те, кто дорог сердцу, получат его защиту. Хватит прятаться, пора принять бой. И самое главное – Эмбер. Вампир будет рядом и сделает все возможное для ее безопасности. Нет, еще не поздно. Вера в это питала Рафаэля и давала силы выстоять в любой схватке.